Но всегда против свастики выходит множество людей. Как раньше вы сказали, простых немцев. Это у нас в Питере нацисты могут целыми днями тусоваться у Исаакиевского собора. Видимо, у нас демократии больше. Плюнул я и пошел обходить роскошные торговые центры на Курфюрстердам. Особенно запомнился оружейный отдел, где были даже самурайские доспехи. Велико было искушение купить настоящий золингеновский нож, пусть и очень для меня дорогой. А вдруг он понравится московскому таможеннику? Выступление прошло нормально. Потом всем разливали рейнвейн, красный и белый. В светских беседах я принимать участие не мог, засиживаться в застолье без малейшей закуски тоже, поскольку рано утром был самолет. Веселья не было, было только удовлетворение от добросовестно проделанной работы. После этой поездки я сделал для себя два вывода. А. Самые красивые женщины живут в Красноярске. Б. Путешествовать все-таки надо в молодости. На этом и заканчиваю свои путевые заметки. А то люди скажут, ты смотри-ка, всего лишь в Германию съездил, а расписался, будто на Марсе побывал. Конец книги. Май 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.